Глава 15. Вампир спокойно рассматривал меня, приподняв брови, отчего лицо казалось надменным. Глебу было за 50, толстоват, но ухоженный. От него разило деньгами и безбедной жизнью. Но как-то по-человечески. Обычный богатый дядька, уверенный в удаче и в окружающем мире, обязанном плясать под его дудку. Его привезли из спортзала или вроде того. На нем была футболка Пола, тренировочные штаны и кеды. Может быть, из бассейна. Волосы влажные, а душ он вряд ли успел принять. Когда псы мэра тащат вас на срочную встречу, вы вообще ничего не успеете. На убийцу не похож, но я не торопилась с выводами. «Чем занимаетесь?» – осведомилась я. Прежде чем я вошла в подвальную комнату, выполнявшую роль допросной, Эмилия рассказала об этом парне все. Я сделала в телефоне пометки и сейчас одним глазом поглядывала на экран, сравнивая показания. Я и не думала, что он будет врать или не договаривать. Я работаю на мэра, а с ним лучше быть откровенным. Пока все совпадало. Ратников занимался строительством, жилые дома, офисные здания. Как минимум 3 из его строек я знала. Видела рекламу. «Вы были знакомы с Коломийцевым?» Тот скривился. Не сильно, но недовольное лицо сказало все. Тем не менее, голос остался доброжелательным. «Не лично. Близко не сталкивались». «Ага». Я насторожилась. Эмиль говорил, что они конкуренты и ненавидят друг друга. «Можете рассказать, что вы делали последние сутки?» Он закатил глаза к потолку и начал выдавать по пунктам. Я записывала. Полдня в офисе, экспертиза, встреча с мэром. Тут я хмыкнула. И Глеб пояснил. Речь идет о реальном градоправителе. Похоже, не врет. Говорит уверенно. А встреча с мэром – это стопроцентное алиби. Я ощутила легкую досаду. Он идеально бы подошел на роль убийцы. Есть мотив. Финансовый. Раз уж они соперники в бизнесе. Но вампиры стараются не смешивать ночную и обычную жизнь, которую ведут под видом людей. А этот Глеб походил на человека. К тому же, жертву прикрывал Эмиль. Пойти против него – это пойти против Эмиля. Глеб это никак не потянет. «Что скажете про Олега Касьянова?» – спросила я. «С ним были знакомы?» На мгновение вампир задумался, но затем уверенно кивнул. «Несколько проектов для меня делал. Хороший проектировщик, никаких нареканий. Жаль, что так вышло». «Уже знаете, что он погиб?» «Слышал». «Мне сказали, убийца позвонил вам. Есть идеи, почему?» «Убийца?» Глеб наклонился вперед, и надменность смыла с его лица, словно я окатила его водой. «Это был убийца? Я подумать не мог. Это не очевидец?» Я холодно смотрела на него. Слишком человечные вампиры часто реагируют, как люди. Они отвыкают от вампирского мира, где кровище и насилие всем по колено. А я наоборот. Так к этому привыкла, что бурная реакция раздражала. «Да убийца, черт возьми! Смотри, не закричи от страха!» «Что он сказал? Попытайтесь вспомнить». Со слов Эмиля я уже знала, что это случилось около 10 вечера. Теперь меня интересовали точные формулировки. «Я помню», — подтвердил Глеб. «Он сказал, передай всем своим, труп на берегу. Дальше описал место». «Так и сказал? Передай всем своим?» Он кивнул, и я резко встала. «Мне он больше не нужен. Дальше им пусть занимаются другие. Передай всем своим. Обезличенное послание. Всем это вампирам?» До этого я считала, что убийца сам вампир. Но почему он себя им противопоставил? Либо приезжий, и в городе все для него чужаки. Либо никакой он не вампир. Я бы поняла, скажи он, передай мэру или что-то в этом духе. Но передай всем своим... Это очень странные слова. Я нашла Эмиля в гостиной на первом этаже и предложила выйти на крыльцо. Мне хотелось подышать ночным воздухом, Сейчас хоть немного прохладно. Прохладно — это по сравнению с дневным пеклом. И как вампиры выносят местную жару? С первой жертвой связан, со второй нет. Сходу начала я, облокотившись на гранитную ограду крыльца. Я смотрела мимо Эмиля на темную лесополосу впереди. Рядом с домом приятно пахло лесом. «Проверьте алиби», — я уже сказал. Ладонь легла на перила рядом. Мы почти касались пальцами, и мне нестерпимо хотелось взять его за руку. На первый взгляд, похоже, убийство по работе, но дело в чем-то другом. Я закусила губу, меня что-то грызло, и я не понимала, откуда взялась эта заноза. Вот чую, что в другом. Ты меня не поняла? Негромко спросил Эмиль. Найди след. Не думай о мотивах. Выследи. Мне нужен мотив. Возразила я. Мне плевать, какой у него мотив. Зарычал Эмиль. Скажи, где он? Это все, что нужно. Я вздохнула. Он неисправим. То ли не понимает, что мотив ведет к убийце, то ли знает что-то. Вот что меня смущает. Я проглотила обиду на рычание. Хочу конструктивный диалог, а не скандал. Я поняла, что не так. Кажется, что убийство связано с бизнесом, потому что область деятельности у убитых одна. Но дело в том, что Касьянов иных контактов с вампирами, кроме рабочих, не имел. И что? Заинтересовался Эмиль. Я выпрямилась, но еще смотрела вдаль. Должна быть причина, почему он избегал своих. Эмиль, это могло быть из-за того, что его приемная дочь — человек? Легко. Если вампиры так не любят людей, что он вообще с ней возился? Буркнула я. Чужая дочь. Уверена, что чужая. Эмиль насмешливо взглянул мне в глаза. Может, полукровка, если мать прижила от него ребенка. Логично, что он забрал дочь после гибели семьи. Вампиры заботятся о потомстве. Она не знает, кто она. Он даже кровь ей не давал. А смысл скрывать, если это правда? Детям кровь не дают, пояснил Эмиль. Им надо научиться вживаться в общество. Мы ведь живем среди людей. Интересно. Попробую разузнать про ее настоящую семью. Предложила я. А что это даст? Не знаю. Да, ты прав. Вздохнула я. Но убийцу это не выведет. Какая разница, полукровка она или нет? И почему вы такие снобы? Не я. Мне все равно. Эмиль сунул руки в карманы, рассматривая пол, словно что-то потерял. Чего он уставился себе под ноги? Свет фонаря падал на Эмиля сбоку, делая его чужим и незнакомым. Стало видно слегка отросшую щетину на щеке. Я не понимала выражения лица, пока он не продолжил. «Меня из-за тебя не принимали. Мало что человеческая женщина. Еще бы узнали, что охотница». «Не напоминай». Я отвела глаза. «У меня было много проблем из-за тебя. Я был нерукопожатным. Были те, кто отказывались вести со мной дела». Я подозревала что-то подобное, но прямо он сказал об этом впервые. Пока мы были женаты, Эмиль запрещал вообще упоминать, что я охотница. Некоторые, конечно, знали, но только верхушка. «Это давно в прошлом», — пробормотала я. «Я просто ответил на твой вопрос. Я ни в чем тебя не обвиняю». Я тяжело вздохнула. С вампирами слишком сложно. Столько условностей, презрения. Из-за чего? Теперь-то никто не рискнет нами пренебрегать. Эмиле уже трудно втоптать в грязь. Но неуловимый флёр беззвучных насмешек преследовал меня до сих пор. Хотелось сменить тему. Мы незаметно возвращались в общие воспоминания. А там не только издевательства окружающих. Там его агрессия. И сейчас нам обоим станет неловко. Мне уже стало. Я горько сглотнула и закрыла глаза. Какого черта я стою здесь? Дышу этим вкусным воздухом и хочу взять его за руку, если... Он взял меня за руку первым. Шагнул ко мне. Без прелюдии, без перехода. Я не успела открыть глаз, как он меня поцеловал. То ли пытаясь сгладить эту неловкость, то ли сам бежал от воспоминаний. Между нами слишком много сожалений. Я перевела дух и отстранилась. Останься у меня. Не могу. Я искала предлог отказаться. И, наверное, больше для себя, чем для него. Мне пора домой. И она, сколько можно? Что у меня это одна неделя? Оставайся. Я бы осталась, Эмиль. Вот только я еще не уверена. И мне еще страшно. Я еще не знаю. Мы договорились, напомнила я. Сейчас я уезжаю домой. Прости. Он вздохнул, и лицо зачерствело. Пальцы на моей ладони стали жестче. Ты взрослая женщина, Яна. Думаешь, я буду ждать тебя всю жизнь? Не хочешь, не жди. Огрызнулась я и убрала руку с перил. Я не заставляю. У Эмиля все просто. Он хочет, чтобы за 3 месяца я переварила 3 непростых года. Улыбалась ему, делала, что он хочет. И не напоминала о прошлом. Но так не бывает. Оно внутри. И это навсегда. Я сбежала с крыльца, на ходу нащупывая в кармане ключи от Мерседеса. Обернулась. Эмиль остался на месте, провожая меня взглядом. Я старалась не показать вида, но сердце ёкнуло от его слов. А если он и вправду меня не дождется? Со мной слишком сложно. Мои сомнения способны проесть дыру, как кислота. Во мне самой. А мужчины не любят проблемных женщин.